Все спало в ночь, как с громким порском по царской поезд до зари, по всей окраине Поморской по льду рассыпались псари. Брецанье шпор ходило горбясь, преданье прятало свой рост за железнодорожный корпус под железнодорожный мост. Орлы двуглавые в вуали, вагоны пульмана во мгле часами в ополе стояли, и мартом пахло на земле. Под Порховом в брезентах мокрых, вздувавшихся верст за ставот, сосна на весь Балтийский округ зевал пороховой завод.